Глава 22. Рассветные лучи едва проникали в комнату сквозь толстые портьеры. На противоположной стене отражался дрожащими бликами огонь камина. Магические слезинки хрусталя, шикарные люстры, словно взирали на меня крохотными отблесками. Неживыми и оттого мрачными. Ах, как я мечтала ночью добраться до собственной спальни, лечь в уютную кроватку и заснуть крепким, успокаивающим сном. Не вышло. Сначала под одеялом поджидало пьяное недоразумение в виде собственного супруга, внезапно воспылавшего желанием к моей уставшей особе. А после... Я тяжело вздохнула и вжалась лицом в подушку, всхлипнула на вдохе от жалости к себе. Герцог отсрочил наш разговор до утра, не в силах сдерживать бурю собственных эмоций. Но перед уходом пообещал сжечь меня на костре, если я дальше буду делать вид, что понятия не имею о колдовстве и отлынивать от нашего с лордом договора. Зло пообещал сквозь зубы, поправляя опаленные волосы. У него даже градус воздействия спиртного снизился. Элден держал меня за плечи и говорил. Я смотрела на него застывшими от обиды глазами. А у самой в горле стоял ком. И вот-вот готов был вырваться судорожный всхлип. «Я не выдержала». «Как вы посмели?» – прошептала с глубоким, разрывающим сердце чувством. «Вы сначала оскорбили меня своими пьяными приставаниями, а после испугали. Я защищалась». «Защищались? Вы чуть не убили меня». Холодный суровый взгляд пригвождал меня к стене. «Зря не дотопило, ваше плохо соображающее лордство!» Вспышкой мелькнуло в обиженном сознании. «Только и способен обвинениями сыпать. А как же пожалеть, посочувствовать? Я, может, и сама бы все рассказала. И не стояли бы вы сейчас с кошмой на голове, нелюбезный лорд Сивард». «Я ждал вас!» Голос герцога прозвучал пугающе холодно. «Вы позволяете себе постоянно ослушиваться меня, ставить в неловкое положение, вмешиваться в мои дела и...» «Дель, что вы творите? Вы шляетесь по коридорам в одежде горничной, сбегаете из поместья, подставляя и себя, и меня. Вы ужасная жена и леди!» Бесстрастная до сих пор маска лица дрогнула, выдавая сожаление и глубокую тоску. «Да, под воздействием алкоголя я допустил лишнее, но это вы позволили мне подумать и даже более решиться на подобные действия. Вы...» Он нервно сглотнул, с трудом сдержал рвущиеся из побледневших уст грубые слова. Порывисто отвернулся, пряча от меня пылающий взгляд. «Дель, я ждал, чтобы сделать вам приятный сюрприз. Я обещал поменять ваш гардероб на новый. Извольте. Модельеры королевства будут шить вам самые лучшие наряды». Эл, избегая даже мельком взглянуть на меня, огромными шагами приблизился к шкафу, распахнул его. «Вот, новейшие модели!» – он сипло прокашлялся. «Остальные подвезут позже. Я выделил вам гардеробную комнату, вторая от этой спальни. Все будет там». Пара десятков различных платьев открылась моему взору. Под ними туфельки в тон, меховые шали, клатчи, плащи. Все это уже не радовало. Голос Элдена угнетал, заставляя меня чувствовать себя обманщицей, виноватой перед ним, не доверившейся ему. «Я поверил вам, проникся!» Стиснул руки так, что побледнели костяшки пальцев. Лорд снова говорил. «А я не могла, мое горло сжал спазм, смотрела в напряженную спину супруга, вслушиваясь в пугающую интонацию его голоса. «А вы? Неужели, соврав мне, вы пытались нарушить наш договор? Неужели вы просто хотели получить титул герцогини? Или обеспеченную жизнь? Что вы на самом деле хотели, Дель?» Сколько же боли было в его словах. Словах, из которых я ничего не понимала. Потому что не знала, о чем вообще между ним и Делорой был договор. И что я должна была делать? Я дрожала. Мне хотелось убежать, найти Наэль, уткнуться в ее плечо и расплакаться, взахлеб, растирая слезы руками и всхлипывая. Лорд поймал меня за руку. «Какую игру вы ведете за моей спиной?» – сжал мне пальцы. Я прикусила губу, пытаясь сдержать болезненный крик. «Вы же понимаете наше с вами положение!» Я не понимала, ничего не понимала, кроме того, что я не Дель. И если сейчас признаюсь, то, скорее всего, лорд мне не поверит. А если поверит, то мне может очень не поздоровиться. А еще я до чертиков боялась собственного колдовства. Именно эта мысль заставила меня все же подняться с постели. Щелкнула пальцами, возгораясь. Заискрились огоньки люстры. В кресле, куда я побросала свою одежду, под платьем должна была находиться книга, украденная из покоев короля. Она была непонятна для меня, но... Малая надежда хоть что-то узнать о колдовстве, пусть не моем, но вообще о магии этого мира. Я вытащила драгоценную добычу из-под вороха одежды, темная обложка с золотистой обивкой по краю и витиеватыми символами. Я провела по фолианту ладонью, шершавой на ощупь, и снова по кончикам пальцев прошло тепло. Моя магия отвечала на колдовство в книге. Моя бы воля уже сидела бы, пытаясь разобрать сложные для меня символы. Но с утра в своем кабинете мою растерянную особу ждал недовольный последними событиями муж. Я совсем не знала, что буду ему говорить. Мрачной задумчивости сунула книгу под матрас. Оглянулась на ворох одежды прислуги. «Вы шляетесь по замку в одежде горничной», – эхом прозвучало в памяти, восстанавливая ночные события. «Отчего так стыдно перед Эллом? Мне нужно было, просто необходимо себя успокоить. Ведь это он, а не я вчера, будучи в нетрезвом состоянии, изволил приставать. Но стыдно мне». Он смог сдержать ярость после моего поступка. А я? Даже точно понять не могла, как это сотворила. Я подавила вздох. Навстречу с Эллом надену одно из новых платьев. Может, хоть и это как-то облегчит мою участь. И направилась к шкафу. Без помощи Наэль мне с трудом, но все же удалось хоть как-то привести себя в порядок. Чуть не вывернула руку, зашнуровывая корсет. Натянула панталоны, юбки, платья. Волосы подняла на затылок, закрепила шпильками. Это, конечно, не творчество моей горничной, способной создать шедевр из ничего, но вполне прилично вышло. Надеюсь, герцог оценит мои старания и все обойдется малой кровью. Думала об этом, поправляя волосы и глядя на себя в зеркальное отражение. Я настолько внимательно на себя смотрела, что не сразу заметила, что не так с отражением позади меня? А когда поняла? Только что уложенные волосы попытались встать дыбом. Стена позади меня видоизменялась. Сначала она заметно потемнела, потом пошла рябью. Я потерла глаза. Уж не чудится ли мне? Что за морок? Стена исказилась. Из нее высунулась рука, держащая в руках толстый шнур. Пальцы разжались, и тот шлепнулся о пол. Шмяк! Тонкая лоснящаяся шкурка с ядовито-ярким узором вдоль спины. Заостренная мордочка с дрожащим раздвоенным язычком. Мамочки! От страха у меня пропал голос. Внутри зародился ужас. Пробрался между ребер и ледяным молоточком стукнул в виски. Змея! Я была уверена, что это гадюка. Очень уверенно поползла к кровати, взобралась по ножке и юркнула под одеяло. Крупные капли пота потекли по моему лицу. Я вытерла их дрожащей рукой и начала отступать к двери. По пути покосилась на стену. Рябь пропала, как и испугавшая меня рука. Глотая собственный страх, я выскользнула из спальни и опрометью кинулась искать Наэль. Чуть не сбила с ног седого лакея, торопливо идущего по коридору. Уронила высокую вазу. Нечего ставить их по углам. Споткнулась о красную дорожку на пути к лестнице. «Наэль!» – запыхавшись, с ополоумевшим видом влетела в комнату горничной. Меня ожидала горькая досада. Здесь было пусто. Я кинулась на кухню. Кухарка только плечами пожала и предложила мне остатки вчерашней курицы и свежевыпеченные булочки с маком. Я застопорилась на секунду. «Булочки? «Это да», – схватила одну. «Увидите Наэль, скажите, я ее срочно ищу», – бросила на ходу и умчалась под неодобрительный вздох кухарки. Я шла быстро, заглядывая в каждую комнату на пути. Вошла в зал и сразу захотела быстро его покинуть. Он, в отличие от других комнат, пуст не был. Но мне очень не хотелось видеть его посетителя. «Странно, леди Сивард, еще рано, а вы уже на ногах?» Доктор Рейд стоял неподвижно, с лирической задумчивостью глядя в окно. «Доброе утро!» – буркнула я и собралась выйти. «Бегать с такой скоростью я бы на вашем месте поостерегся, можно и ноги сломать». Сказал так, будто всю жизнь пророчествами занимался. Я даже сплюнула через плечо 3 раза. «Не накаркайте», – буркнула угрюмо. Снова повернулась к двери и чуть не получила ею по лбу. В зал заглянул кореглазый мальчишка-лакей. «Леди искала Наэль, я видел ее только что в саду, у левого крыла замка, там, где розы». И тут же скрылся, захлопнув дверь у моего носа. «Вот и чудесно! Нашлась моя горничная. К ней прямиком и направлюсь». «Знаете», – прозвучал голос доктора Рейда внезапно и совсем рядом, чем невероятно испугал меня. Я юлой повернулась к доктору, едва не столкнувшись с ним нос к носу. Пришлось немного отступить. Рейд тоже сделал уверенный шаг и очутился слишком близко ко мне, так что я оказалась беспомощно прижатой к двери. Доктор поставил руки по бокам от меня на бревенчатую поверхность и поскреб ее жилистыми пальцами. Мое сердце отчаянно стукнуло и забилось птахой в клетке. Мир вокруг поплыл перед взором, а низ живота заныл в нахлынувшей истоме. Это было позорное, постыдное желание, которое я совершенно не способна контролировать. «Отчего вы не спите в такую рань?» – спросил Рейд с тяжелым придыханием. Голос пробивался сквозь пелену, окутавшую меня, тихо и расслабляюще. Его хотелось слушать и слушать. «Кто рано встает?» – смогла что-то ответить я, едва сдерживаясь, чтобы не положить собственную ладонь на руку доктора, указывая направление. «Сделай он в этот момент хоть одно более уверенное движение, я бы отдалась ему». Прямо здесь, в зале поместья Сивард. Но он не уловил моего секундного подчинения его ласкам. А я отчаянно покраснела от стыда из-за собственного неумолимого желания. «Не в вашем положении», – он гладил взглядом мое лицо. «Не стоило бы». Это странное замечание обожгло меня жаром. Сознание неуверенно, но все же возвращало меня к реальности, выпуская из пут очарования Рейда. «Не поняла, что вы имеете в виду, доктор?» Отчего-то побоялась спросить. Вместо этого уставилась на его правую руку, находящуюся в крайней близости к моему телу. «Как я заметила, вы тоже ранняя птаха?» Я постаралась вспомнить пальцы, выпустившие гадюку в моей спальне. «Тонкие, жилистые, мужские, женские, с маникюром или без?» Я, пожалуй, была слишком перепугана самим фактом появления в моей комнате руки со змеей, чтобы еще и запомнить ее приметы. Однако сама мысль, что это мог быть мужчина, стоящий сейчас рядом со мной, испугала до озноба по позвоночнику. «Моя должность заставляет рано подниматься», – шепчущий ответ Рейда. И меня начало медленно парализовывать, затягивая в омут источаемого доктором желания. Многие травы и снадобья собираются еще до рассвета. И снова обжигающая все тело вспышка, выбрасывающая меня в мрачное настроение. «Вы используете народные средства в лечении, как колдуны и знахари?» Мой вопрос сопроводила глубокая тишина. Рейд испытывающе смотрел на меня, будто ожидая, осмелюсь ли я высказать свои подозрения без вопросительной интонации. Я молчала, напряжение между нами росло, словно снежный ком, готовый вот-вот рассыпаться в лавину упреков и обвинений. «Вы ждете, что я начну оправдываться?» – прервал он молчание. «Взгляда от меня не отвел, ждал. Чего?» Дыхание доктора Рейда касалось моего лица, щекотало нос. «Вы видите во мне колдуна?» «Да», – хотелось мне закричать ему в лицо. «Иначе я не могу объяснить неразумное дикое влечение к вам и...» «И все? Как глупо! Я хочу обвинить его только из-за безумной притягательности?» «Нет, что-то в нем самом необъяснимое, отчего у меня тепло по рукам и...» «Да, вот оно, тепло, жар, огонь колдовства, точно такой же, как тот, что возникает, когда я беру в руки магические книги. Иголочками по подушечкам пальцев. Просто рядом с доктором это пламя сводящей с ума страсти, выжигающего упоение от одного дыхания Рейда. Отзыв магии на прикосновение к ней колдовства. Такой сильный, что хочется впиться во влекущие губы, вцепиться в широкие плечи и...» Я томно сглотнула, не отдавая отчета, облизнула губы и... «Нет, Дашка, нет!» Ощутила, как жилистая рука все же легла на мою талию. О, скольких усилий мне стоило распахнуть веки, чтобы увидеть на лице напротив темные глаза, в глубине которых скручивались воронки тьмы. «Хватит, Рейд!» Удар ладони по докторскому лицу заставил воронки в глазах закружиться еще быстрее, а само лицо исказилось, приобретя пугающую маску. Он готов был ответить мне ударом. Я вся сжалась. «Почему вы меня отвергаете, Дель?» Рейд стоял, слегка покачиваясь от бушующей в нем ярости. «У меня есть супруг!» – выдавила я, едва шевеля губами и чувствуя внезапное опустошение внутри. «Ваш супруг не ценит вас!» – осадил меня Рейд. «Вы не нужны ему! Всего лишь великосветская блажь взять в дом простолюдинку!» В голосе мелькнуло презрение. «Он герцог Сивард, сын королевской династии. Социальная разница между вами огромна. Вы никогда не сможете стоять с ним на одной ступени. Общество вас не примет. Разве это не очевидно, Дель?» «И он это знает. Именно поэтому Элден не познакомил вас до сих пор с его величеством. Не ввел в свой круг». «Очевидно», – резанула я. «Так же, как и то, что я не буду с вами», – говорила, гордо подняв голову и стараясь не показывать, насколько меня ранили правдивые слова доктора. «Я никогда не позволю себе увлечься подлым и далеким от моего уважения человеком». «Что?» – казалось, спокойствие и выдержка ему изменили. «Повторите, Дилора, что вы сказали?» «Вы подлец, доктор Рейд», – выплюнула я ему в искаженное лицо. «И предатель! Вы смеете не только бросать грязные намеки жене собственного лорда, но и пытаетесь очернить его в моих глазах. Вы тот, кто не единожды пользовался его добротой. Чем вы ответили ему? Сколько жен герцога Сиварда побывали в ваших любвеобильных объятиях? Сколько разделили с вами ложа?» Рейд застыл, схватился за ворот рубахи, рванул. Пара верхних пуговиц отлетела, с тонким жалобным звуком ударившись об пол. «Наслушались эту вертихвостку, Наэль?» – прохрипел доктор озлобленно. «Я ей язык выдерну». Колдовство во мне воспылало, и мне было уже все равно, что Рейд видит, как в моих глазах пляшет магическое пламя, потому что в его зрачках крутилась смерчем точно такая же магическая тьма. «Не смейте! Вы слышите, Рейд? Не смейте приближаться ни ко мне, ни к Наэль! А еще лучше, если вы покинете этот дом». Развернулась и выскочила из залы. Уже закрывая дверь, потеплевшей кожей ладони ощутила, как взвелась и ударила в безотчетной ярости черная магия в зале. В ответ ей осыпала звенящими осколками огромная люстра.